Глава 32. Женя. Сейчас. Других предположений у меня не было, а потому я предпочла промолчать. Храбро поднималась вверх по ступенькам, удерживая между нами определенное расстояние. Старалась, чтобы мужчина даже случайно меня не коснулся. Ну, его с его намеками и тонким флиртом. Я видела его насквозь, но от этого становилось еще интереснее. Мы словно ходили по грани. Причем у каждого из нас была своя грань, своя черта, за которую мы не переходили. А между нами огромная полоса воздуха. И вот вроде бы ничего нет в этом воздухе, можно запросто сделать шаг вперед, но сделав его, однозначно испытаешь боль. Опиралась на стену, ожидая, пока Владимир откроет дверь ключом. Старалась не смотреть на него, но это было просто невозможно. Он знал, как воздействует на меня. Читала это в его лукавом взгляде, но поддаваться не собиралась. Только интервью и ничего кроме. Я удивлена. Осматривала абсолютно такую же комнату, как и моя. Та же мебель, те же квадратные метры, то же расположение. Мне казалось, что уж для себя любимого Володя закажет нормальный номер. Но он меня действительно удивил. Плюсик его карме я поставила, хоть и тут же его забрала, потому что для двоих здесь было слишком тесно. «Мне много места не нужно, тем более всего на одну ночь. Кровать и стол есть, этого достаточно». Володя прошел в комнату и бросил ключи на стол. Расстегнув пиджак, он присел на край кровати. Провожал меня взглядом, пока я чуть ли не по стеночке обходила его, чтобы занять единственный стул. Ни ежедневника, ни листка, ни ручки у меня, конечно же, при себе не имелось. «А можно мне?» – улыбнулась я. «Стакан воды, вина, чего покрепче?» С готовностью отозвался мужчина, насмехаясь надо мной. Прекрасно видел мою растерянность. Играл паршивец, но сбить меня с толку ему не удалось. Я даже не покраснела. Ручку и листок. Увы, я не была готова к тому, что интервью придется переписывать. Раньше мне не попадались такие вредные начальники. Улыбка сама собой легла на губы. Ядовитая, едкая и такая же игривая. Строго говоря, я копировала его интонации, его поведение. И мне это неплохо удавалось. «Конечно», — кивнул он и, поднявшись, достал из своей сумки искомое. «Итак, начнем. Нам необходимо создать образ этакого романтика, не обремененного денежными проблемами». «Да, но скромного романтика. Поверьте, если мы сделаем акцент на деньгах, это лишь навредит. Никто не любит тех, кто кичится богатством». Я и без него это знала, но едких замечаний делать не стала, переходя непосредственно к вопросам. «Расскажите о себе. Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?» Я элегантно положила ногу на ногу, приковывая взгляд Владимира к своим лодыжкам. Пауза затянулась, но, будто спохватившись, Володя отогнал наваждение, переведя свой взор к моему лицу. «Я работаю. Днем, ночью, в любое время. Как и у любого бизнесмена. У меня нет праздников, выходных и отпусков». «Нет, не будем об этом писать». Резко оборвала я его, задумчиво прикусывая кончик ручки. «Поставим вопрос по-другому. Какие у вас есть увлечения?» «Собаки. В моем доме живут 8 ротвейлеров». Владимир улыбнулся каким-то своим воспоминанием. «Отлично, да, об этом напишем». Кивнула я, делая пометку. «Собакам нужен простор для игр и прогулок. Ваш дом позволяет предоставлять животным комфортные условия?» «Собаки живут за городом. У меня большой дом и квартира в центре, недалеко от офиса. Чаще я ночую в городе, но и животных без присмотра не оставляю». Задавать уточняющие вопросы по поводу того, кто там, в доме, присматривает за животными, я не стала. Просто не хотела услышать, что у него есть любовница или девушка. «Меня это не касается. Для интервью неважно». А копаться в чужом грязном белье не хотелось. «Хорошо. Какие еще увлечения?» Стул был невыносимо неудобным. А потому я постоянно перекатывалась с одной стороны на другую, стараясь расположиться как можно комфортнее. «Люблю быструю езду. У меня в гараже стоит Nissan Skyline, но, к сожалению, мне редко удается вытаскивать его на трассу. Такое бывает в дни, когда я понимаю, что слишком устал. Тогда остаемся только мы втроем. Я, авто и ветер». «Как насчет путешествий?» Мы проговорили очень долго. Общались на разные темы, касаясь и политики, и природы, и профессий, и даже экстрасенсорики. Ночь давно заняла небо, легла плотным одеялом, а мы по-прежнему вели неспешную беседу. Правда, после того, как попа моя превратилась в плоскую доску, я все-таки перебралась на кровать, присев рядом с Володей. Еще через час он сделал в номер заказ, услышав, как предательски урчит мой живот. Я покраснела, побледнела, меня бросило в жар, но Владимир остался невозмутимым. Даже не усмехнулся, как делал это обычно. Просто позвонил вниз администратору, и нам доставили поздний ужин и бутылку вина. Беседа пошла куда веселее. Я совсем забросила листы с пометками, слушая его и задавая ему все новые и новые вопросы. Володя в долгу тоже не остался. Спрашивал про учебу, про работу, про то, как мне живется в столице. Никто из нас не касался прошлого, хотя на подсознательном уровне я очень боялась этой темы. Задай он хоть один из тех самых важных вопросов, и флёр бы ушел, развеявшись навсегда. Мы бы снова стали Владимиром и Евгешей, которых связывает слишком много. А так, мы будто были недавними знакомыми, чьи отношения запросто могли бы перерасти в дружбу. Такой формат мне нравился куда больше. Еще один плюс в карму я вручила ему за то, что он даже не пытался хоть как-то приставать ко мне. Да, несомненно, были взгляды, которые я отлично видела, но это происходило в те моменты, когда Володя забывался. Прямо-таки ощущала, как слегка приоткрывается маска и наружу выходит что-то теплое. Не стану скрывать, у меня в эту долгую ночь тоже не всегда получалось себя контролировать. Иногда я ловила себя на том, что резко замолкаю и просто смотрю на него, подмечая такие знакомые черты. Но чем дальше, тем страшнее. Неимоверно хотелось его поцеловать. Эта мысль пришла внезапно, но так же быстро и ушла, оставив после себя легкую грусть. Так хотелось, чтобы между нами никогда не было того страшного дня, чтобы мы просто расстались как друзья, не разрывая в клочья наше общее будущее. Чтобы будто встретились спустя столько лет и были по-настоящему рады друг друга видеть. Чтобы боль ушла. Сама не заметила, как задремала. Вроде бы только-только слушала его, лежала на боку да подпирала рукой голову, а уже провалилась в темноту. Мне снилось что-то хорошее. Однозначно хорошее, потому что проснулась я с улыбкой на лице, да только она быстро сползла, уступая место неподдельному стыду. «Володя?» – тихо позвала я мужчину, предполагая, что он может быть в ванной, хотя плеска воды не слышала. Никто не отозвался. В номере я была совершенно одна, а потому молниеносно подняла мягкий нагретый за ночь плед, чтобы расслабленно выдохнуть. Я уснула в платье. Меня никто не раздевал. Только туфли стояли рядом с постелью, каблук к каблуку. А все остальное осталось при мне. С сомнением принюхавшись, я перевела взор на столик, стоящий у окна. Чай приманивал ароматом мяты и апельсина, а то, что было под крышкой, оставалось для меня загадкой, которую разгадывать я не собиралась. Быстро поднявшись, я в один миг застелила постель, будто и не было меня здесь вовсе, схватила листы со стола и залпом осушила чашку с еле теплым напитком. И только я собиралась обуться и сбежать, как дверь номера тихонько скрипнула, медленно открываясь. «Привет», — улыбнулся Володя, но, едва взглянув на мужчину, я обратила внимание на его руки, в которых вольготно устроился черный котенок. «Мя!» — испуганно пискнуло это чудо с огромными зелеными глазищами. «И вам доброе утро», — ошеломленно выдала я, не двигаясь с места, словно меня застукали за воровством. «Представляете, шел за вами, чтобы разбудить, и нашел под кустом неучтенного гостя турбазы». Мужчина закрыл за собой дверь и шагнул вперед, останавливаясь рядом со мной. Мои загребущие ручонки медленно, но верно потянулись в сторону живности, которая выглядела голодной, замученной и испуганной, но в последний момент я отдернула себя. «Я уже встала, спасибо. А что вы собираетесь с ним делать?» — кивнула я на меховой комок. «Ну, после того, как я отбил его у женской половины нашего коллектива, которая явно собралась его придушить в своих объятиях, наверное, утоплю». И лицо такое серьезное сделал, что я вот вообще не поверила. Даже рассмеялась в ответ, как-то нервно. «Вы на такое не способны», — Скорее уж закормите до смерти. Я же еще помню Аристарха. Я сначала произнесла, а уже потом... Ничего. Ничего не произошло, ничего не случилось. Гром не ударил в крышу отеля, снег не облепил окно и ветер не поднялся, срывая кроны. В сердце ничего не кольнуло. Да и дышала я нормально, не скатываясь во всхлипы. Просто ничего. Володя тоже усмехнулся, но ничего не сказал, будто, как и я, боялся, что я могу сорваться прямо здесь и сейчас. «А можно я заберу его себе?» К слову, руки я на всякий случай прятала за спиной. «Я буду играть с ним, кормить его, менять ему лоток и поить водой и молоком. Честно-честно», — сделала я самый беспорочный взгляд. «Ну, только если молоком», — словно размышлял мужчина. «Владимир!» Все-таки не удержалась я и стукнула его по груди. Погладив котенка, я взяла его на руки и осторожно прижала к себе. Совсем махонький. Наверное, даже есть сам еще не умеет. «Кстати, если что, это она. По крайней мере, так определили ваши коллеги. Только я все-таки заберу ее у вас ненадолго. Все мероприятия уже закончились, и наш автобус вот-вот отправится обратно в город. Поэтому рекомендую вам переодеться и собрать вещи. А я пока что-нибудь раздобуду для нашей красавицы». «Как? Как закончилось? Я что, все проспала?» Ужаснулась я, понимая, что у моих коллег наверняка возникнут вопросы. «Да, ну не переживайте. Если сильно захотите, я дам вам видео с семинара. Дома посмотрите». Улыбнулся мужчина, забирая у меня чернышку. «Почему вы не поели?» Вдруг нахмурился он, глядя на стол. «Боюсь, сейчас мой желудок не готов к таким подвигам. Но спасибо за заботу. Сколько у меня есть времени?» «Минут 15, не больше. Надолго я автобус не задержу». Молниеносно рванувшись к себе в номер, я за 2 минуты приняла душ и еще за 3 переоделась, сгребая в рюкзак все свое немногочисленное хозяйство. Во рту было сухо, как в пустыне. Голова болела и откликалась на каждый шаг. Но тем не менее я бежала вниз по ступеням, чтобы уже в холле встретиться с собранным Володей. Передав мне котенка, он галантно открыл передо мной дверь. В автобусе действительно ждали только нас, но рассадка несколько изменилась. Екатерина Александровна сидела рядом с Олей, тогда как 2 соседних места впереди были свободны. Я прятала взгляд, стараясь не смотреть на коллег и не прислушиваться к их шепоткам. Сделав печальное лицо, присела рядом с Володей, но как только спинки сидений закрыли обзор, улыбка снова вползла на мои губы. «Еще раз спасибо за котенка», – прошептала я, поглаживая мурчащий комок. «Все что угодно, маленькая», – ответил он тихо, а автобус тронулся, унося нас в новую жизнь.